Людовик XV. Людовик XV, 1710-1774, французский король с 1715 года, из династии Бурбонов. Людовик XIV жил долго. Он, можно сказать, исчерпал себя до дна и сошел в могилу в то время, когда дальнейшая его жизнь действительно не имела бы ни смысла, ни цели. Даже дети у него все умерли при его жизни. И наследовать престол пришлось правнуку, которому было тогда всего 5 лет. Его формула «государство — это я» оправдалась, так как после смерти Людовика XIV государства уже не было. Были короли, фаворитки, чиновники, но не было сложного государственного механизма, в котором все едино, несмотря на видимое разнообразие и пестроту. Регентом был назначен герцог Филипп Орлеанский, расстроивший финансы государства вместе с министром Дюбуа. Но он не внес ничего нового в жизнь Франции. Даже господство метрес осталось в силе. Герцог сослал свою метрессу, госпожу Парабер, в имение и отдал ее место госпоже Давернь. Увиделся он с этой красавицей впервые в театре. На следующий день он предложил ей 100 000 франков и титул фаворитки, а ее мужу — место капитана гвардии. Она отказалась. Тогда герцог предложил ей 150 000 франков. Госпожа Давернь уступила, но потребовала немедленного удаления Парабер и ее друга Носе. Наутро при дворе уже не было ни прежней фаворитки, ни ее друга, и госпожа Давернь въехала во дворец в качестве новой любовницы. Муж ничего не имел против этого и, даже отправившись к регенту, сказал: «Ваше королевское величество изволили поставить меня во главе отряда гвардии. Я воспользуюсь своим положением для охраны моей жены, чтоб к ней никто не мог приблизиться, кроме вашего величества». Можно себе представить, как подобная среда, пропитанная развратом, могла влиять на воображение Людовика XV. Женщины были везде и повсюду. Женщины играли руководящую роль, даже короля ребенка не пощадили, и в 1715 году, то есть когда ему было всего 5 лет, его помолвили с девицей Монпансье, которой было всего 4 года. Маркиз Мольрие был послан в Мадрид, чтобы уладить все вопросы, связанные с будущим браком. Ребенка посвящали во все тайны, он знал многое, хотя, конечно, на свой манер. Вот один из многочисленных фактов. Однажды Людовик XV, окончив вечернюю молитву, заплакал. «Что случилось?» — спросил воспитатель Вильруа. «Скажите, ради бога», — отвечал король-ребенок сквозь слезы, — «действительно ли мне нужно будет спать в одной постели с кузиной, когда она сделается моей женой?» Вопрос был поставлен ребром, и на него нужно было ответить: «Да, ваше величество, оттого-то я и плачу. Принцесса меня не будет любить». «Кто это сказал вам, ваше величество? Откуда вы это взяли?» «Никто мне не сказал, я сам это знаю. Ночью я очень кидаюсь во сне, и если кузина будет спать со мною, то, конечно, не раз ударю ее ногами. Она после этого не будет меня любить». И Людовик опять начал плакать. Когда приблизилось совершеннолетие короля, регент начал его знакомить с государственными делами. Первый урок был ему дан 17 августа 1722 года и ознаменовался серьезным инцидентом. Войдя в комнату короля как раз в то время, когда Людовик только что встал, он предложил ему последовать за ним. Все удалились, за исключением воспитателя короля, маршала Вильруа, выразившего намерение пойти вместе с королем и герцогом. «Я сказал, что хочу говорить с его величеством наедине», — заметил регент. «Ваше высочество», — возразил маршал, — «как воспитатель короля я не должен оставлять его ни на минуту. Я отвечаю за его жизнь». «Вы забываете, что король мне верен настолько же, насколько и вам, и что ваша дерзость обращена против регента Франции, который тотчас же вас накажет». И действительно, маршал в скором времени был удален от дворца. Через 2 месяца состоялась торжественная церемония коронования. А 16 февраля 1724 года королю исполнилось 14 лет, и, следовательно, он стал совершеннолетним. В тот же день герцог Орлеанский вошел в комнату Людовика XV и, став перед ним на одно колено, заявил, что отныне будет исполнять его приказы. Недолго, впрочем, он исполнял приказы, так как отдал Богу душу 2 декабря того же года. Умер неожиданно после плотного ужина, заменявшего ему обед. Одна из его метресс, герцогиня Фалари, сидела у камина. Вдруг он лишился чувств. Герцогиня бросилась в соседнюю комнату за помощью, но там никого не было. Она выбежала во двор, через несколько минут явились врач, жена герцога и другие, но перед ними был уже труп. С этих пор началось роковое правление Людовика XV, послужившее главной причиной кровавых событий следующего царствования. Министры назначались без разбора, смотря по тому, какая партия брала верх. Пока был жив герцог, пост первого министра оставался за ним. Когда же он умер, министром был назначен герцог Бурбонский по одному только желанию метрессы герцога, госпожи де Пре, думавшей, что этим путем ей удастся захватить бразды правления. В то же время иезуиты пустили в ход все свое влияние, и Людовик XV запретил протестантам отправлять богослужение. Их имущество приказано было конфисковать. В стране начался сильный голод. Появилась целая армия жадных до наживы людей, которые, скупив оказавшийся в наличии хлеб, стали поднимать цены на него все выше и выше. Фунт хлеба стал стоить 10 су. Народ, конечно, был недоволен и бунтовал. Королевские войска часто пускали в ход порох и штыки, что еще более озлобляло людей. В эту тяжкую для государства и народа пору при дворе молодого Людовика XV нашли нужным заняться его женитьбой, так как официальная невеста короля была слишком нежного возраста. Решено было нарушить договор с испанским двором и найти для Людовика другую невесту. Выбор был поручен госпоже Пре, которая и остановила внимание на Марии Лещинской, дочери низложенного польского короля Станислава Лещинского. Брачный договор был подписан в Париже 19 июля, а 15 августа герцог Орлеанский, уполномоченный короля, выступил от имени Людовика при бракосочетании с Марией Лещинской в Страсбургском соборе. 3 сентября королева совершила торжественный въезд в Париж и Версаль, а на следующий день кардинал де Роган обвенчал помолвленных в дворцовой часовне. Молодой король был очень неопытен, и священнику пришлось познакомить его с супружескими обязанностями. В день свадьбы он много плакал и, наконец, с большим трепетом отправился на половину жены. Впрочем, Мария Лещинская сумела его скоро приковать к себе свежестью губ, красивым цветом лица и прекрасными волосами. он начал находить королеву прелестной женщиной. В свою очередь и Мария отвечала ему нежностью, и когда Людовик XV заболел оспой, не отходила от него ни на минуту, пока король не выздоровел. С этой болезнью, между прочим, связан любопытный инцидент. Узнав, что Людовик болен, Филипп V решил, что он скоро умрет, и что ему, Филиппу, следует поехать в Версаль, чтобы посадить на осиротевший престол своего второго сына. Он подошел уже к экипажу, когда ему сообщили, что Людовик выздоровел. Пришлось отказаться от поездки. Обстоятельства это вызвало немало смеха. Людовик XV был образцовым мужем. Он не охладел к жене и не изменил ей даже после того, как она родила ему принца, также названного Людовиком. Радостную весть об этом событии первым распространил Орсеваль, проскакав в 33 минуты все расстояние между Версалем и Парижем и всю дорогу возглашая: «У нас есть дофин!» Рождение сына доставило Людовику большое удовольствие. Через некоторое время после этого какой-то сановник обратил его внимание на одну хорошенькую молодую женщину. «Разве, по-вашему, она красивее королевы?» — наивно спросил Людовик. Скромность Людовика и привязанность его к жене не нравились вообще всему двору, отличавшемуся легкими нравами. Об этом можно судить по поступку одного принца из дома Конде. Из его дома был виден монастырь, и принцу доставляло большое удовольствие показываться у окна монахиням в костюме Адама. Возмущенные монахини, не зная, как избавиться от этого зрелища, далеко не соответствующего их понятиям о жизни, вынуждены были выстроить большую стену, скрывавшую от глаз благочестивых обитательниц монастыря и дом принца и его владельца. Впрочем, и в монастырях царила легкость нравов. Так в то время пользовалась большим успехом новая комедия иезуита Грессе «Зеленая зелень». Иезуит этот находился в любовных отношениях с одной монахиней, некой Дампьер, которой очень захотелось прочесть его пьесу. Чтение такой вещи в монастыре было совсем неподходящим делом, и поэтому иезуит, несмотря на легкомысленное поведение, отказался исполнить просьбу возлюбленной. Наконец он согласился, и вот Грессе явился в монастырь и начал читать монахине ужасную пьесу. Вдруг, когда он дошел до особенно комического места, раздался громкий смех. Они обернулись и увидели за занавеской всех монахинь с настоятельницей во главе, внимательно слушавших чтение. При таком настроении общества добродетель короля казалась пороком. Однажды кардинал Флюри завел со своей любовницей, госпожою Кариньян, разговор о том, что король все еще любит королеву. «Было бы ужасно, — заметила госпожа Кариньян, — если бы любовь эта прекратилась, уступив пламенному чувству к другой женщине, как это произошло с Людовиком XIV и Лавальер. Самое лучшее — подыскать королю метрессу». И тут же было решено свести короля с госпожою Мальи, которой давно уже хотелось вступить в связь с Людовиком. Для этого втянули в план духовника королевы. Он убедил Марию Лещинскую, что и супружеские обязанности имеют границу, и что есть другая, высшая обязанность — целомудрие. Королева стала отдалять от себя Людовика, который в гневе на супругу, ставшую вдруг недоступной, вступил в связь с госпожою Мальи. Это было началом. Остальное пошло как по наклонной плоскости. У госпожи Мальи были большие черные глаза, большой рот, слишком длинный нос, темный цвет лица. К тому же еще она была высокого роста и толста. Но зато она лучше других могла втянуть Людовика в разгульную жизнь. После первого свидания она в отчаянии бросилась к госпоже Кариньян и стала ей жаловаться со слезами на глазах, что не произвела на короля никакого впечатления, много труда стоило склонить ее пойти на второе свидание. Ришелье, с которым она была в дружеских отношениях, сказал ей: «Вам нужно самим напасть, если вы не хотите, чтобы на вас напали». Поощренная этими словами, госпожа Мальи решилась на второе свидание и после него приехала к госпоже Кариньян с разорванным воротником и растрепанным платьем, но вся сияя от восторга. «Видите?» — крикнула она, задыхаясь от радости. — Это он все сделал! Недолго, однако, продолжалась радость госпожи Мальи. Над ней одержала победу родная сестра, в сближении которой с королем она сама же была виновата. У нее было четыре сестры. Госпожа Мальи взяла младшую из них из монастыря, надеясь выдать ее замуж, но та заявила: «Еду в Версаль, чтобы быть при дворе. Король увидит меня и полюбит. Я буду царствовать над сестрой, королем и Европой». Она не обманулась. Король ее увидел, полюбил, и через некоторое время мадмуазель Нестль, так ее звали, превратилась в маркизу Вентимиль. Но и она царила недолго и вынуждена была уступить место другой своей сестре, крупной девушке с необычайно полным бюстом, толстыми губами и мещанскими чертами лица. Так как эта дебелая фаворитка долго нравиться королю не могла, то госпожа Мальи начала уже подумывать о возвращении былого счастья. Но она ошиблась. Толстая фаворитка действительно была удалена, но место ее заняла четвертая сестра по имени де Турнель. С этой дело обстояло не столь легко, как с остальными. Она согласилась стать фавориткой только после того, как король подпишет контракт, в котором указывалась цена покупаемого им товара. Вот условия, выставленные этой особой. Первое. Удаление сестры Мальи из дворца и заточение в монастырь. Второе. Замена титула маркизы на титул герцогини. Третье. Независимость личного состояния от перемен, которые могут наступить в чувствах Его Величества. Условия были приняты, и деловитая сестра госпожи Мальи переехала во дворец. Однако и ее господство продолжалось недолго. Людовик XV вошел в роль, его аппетиты разыгрались, он жаждал новизны, и в одно прекрасное время герцогиню Шато-Ру, таков был титул фаворитки, удалили из дворца. Спустя некоторое время Людовик решил было вернуть ее, но бывшая фаворитка неожиданно заболела воспалением легких и умерла. Нужно было подумать о новой фаворитке. Дамы наперебой предлагали себя благосклонному вниманию Людовика XV, но король оставался без метрессы, и при дворе уже начали приходить в отчаяние. И тут вдруг, во время блестящего бала по случаю свадьбы дофина, Людовику бросилась в глаза хорошенькая женщина в костюме амазонки. Он подошел к ней и сказал: «Прекрасная амазонка, как счастливы те, которых ты пронзаешь своими стрелами!» «Ваше Величество», — отвечала амазонка, — «я буду бережливо обращаться с ними, так как никому не хочу доставить счастье умирать от их яда». Когда она сняла маску, король пришел в восхищение. Это была Ленорман де Туаль, получившая впоследствии известность под именем маркизы Помпадур. Она родилась в 1721 году. Домашние звали ее Антуанетта. Отец дал ей превосходное образование, она была удивительно хороша, и мать, которая понимала, что значит красота, нередко говорила: «Это штучка для короля, а не для простого смертного». Поэтому она не была в особом восторге, когда дочери предложил руку де Туаль. Дочь особой любви к мужу не питала, зато жила широко, держала экипажа, устраивала балы и блестящие празднества. Ее воспевали поэты, в том числе Вольтер. Вполне понятен ее восторг, когда Людовик обратил на нее внимание. На следующий день Ришелье предложил ей прийти на свидание к королю. Вечером де Туаль сказала мужу, что ей не здоровится, и ушла к себе в покое. Оттуда черным ходом вышла к воротам, где ее уже ждал экипаж Ришелье. Через несколько минут она была у короля. Так продолжалось ежедневно. Когда король предложил ей помещение в своем дворце, муж, конечно, пришел в отчаяние, но ему предложили для поправки здоровья предпринять длительную поездку. Что же касается матери, то, узнав, что ее дочь у короля, она пришла в неописуемый восторг. Теперь Антуанетта в положении королевы. Восторг ее был до того велик, что она даже неожиданно почувствовала себя лучше. Госпожа Пуассон была в то время очень больна. Вскоре она умерла со словами: «Больше мне желать уже нечего». Госпожа де Туаль была не первой по счету фавориткой Людовика, но первой по значению для двора и государственной жизни. Вместе с нею, казалось, вернулись прежние времена — Монтеспан и Ментенон. Прежде всего, она переменила имя и стала называться маркизой Помпадур, получив также герб этой старинной, вымершей дворянской фамилии. Затем она позаботилась о родне. Между прочим, брат ее, Пуассон, также получил титул маркиза. Когда материальный успех был обеспечен, она стала вмешиваться в государственные дела, и в скором времени бразды правления оказались у нее в руках. Только некоторые из родных причиняли ей иногда неприятности. Так однажды, когда Помпадур сидела с королем за ужином, вошел ее отец Пуассон и, хлопнув короля по плечу, сказал: «Здравствуй, любезный зять». Король пришел в сильнейший гнев, и тестю было запрещено появляться при дворе. Таких инцидентов было немало, но они скоро забывались. Маркиза сама купила отель Эвре. Штальмейстером при ней был назначен рыцарь ордена святого Людовика, а камеристкой — дама из знатной семьи, госпожа де Гуссе. Король искренне любил маркизу, и когда она однажды заболела, побывал у нее 8 раз в течение одного дня. По поводу этой болезни при дворе много шептались. Говорили, что верность Помпадур Людовику подлежит большому сомнению, и с этим именно связывали ее болезни. Министр Морена, который терпеть не мог маркизу, подложил ей под салфетку четверостишье соответствующего содержания без подписи. Маркиза Помпадур пришла в неистовство, когда прочла стихи. Она догадалась, кто был автором, и Морена получил отставку. В самый разгар могущества маркизу Помпадур постигло несчастье. Умерла дочь от брака с Этуалем. Некогда маркиза носилась с гордыми планами. Она хотела выдать дочь за сына Ришелье. Но воспаление легких неожиданно свело в могилу ее Александрину, расстроив замыслы. В то время, когда она была больна, ей сообщили, что король умирает. Действительно, король неожиданно заболел несварением желудка и лежал в постели с оледенелыми глазами и тяжело дыша. Его обрызгали водой, дали гофманские капли. Придя в себя, он, конечно, спросил, где маркиза, и ему ответили, что ей не здоровится. Людовик вскоре выздоровел, после чего подарил маркизе 20 000 фунтов. Это заставила и маркизу выздороветь. Власть Помпадур росла с каждым днем. Между прочим, она добилась ссылки Ришелье в Монпелье после того, как между ними произошла легкая ссора. Тем не менее, наступил момент и ее падения. Начался он тотчас после покушения Франца Домиана, заявившего на допросе, что он хотел убить короля в отместку за притеснение, которым подвергается народ. Людовик был ранен и слег в постель. В это-то время он почувствовал угрызение совести и, решившись переменить жизнь, предложил маркизе уехать. Вместе с этим он хотел отречься от престола в пользу дофина, но он не сделал ни того, ни другого. Наоборот, порочные наклонности его стали обнаруживаться с еще большей силой. Он завел у себя настоящий гарем. Однажды Людовик увидел в Версальском парке хорошенькую 12-летнюю девочку и пришел в восторг. Через некоторое время девочка была ночью взята с постели и доставлена в павильон парка, носивший название Кремитаж, главный пункт любовных похождений короля. Почти целый год пришлось пробыть там подростку. Девочке еще не было 13 лет, когда она родила королю сына. Король ее выдал замуж за бедного дворянина, дав приличное приданое. Павильон, находившийся в конце парка, был соединен подземным ходом с несколькими домами, превращенными в монастырь. В этот мнимый монастырь стекались красивейшие девушки Парижа. Как только какая-либо из них надоедала Людовику, ее выдавали замуж, причем не скупились на приданое. Так одна из них, выданная за полковника, получила 800 000 франков. Туда, в этот монастырь, была однажды насильно заключена 11-летняя девушка. Отец, крупный нанский торговец, долго хлопотал, стараясь освободить дочь из заключения, но вынужден был уехать ни с чем. При таких условиях роль маркизы Помпадур не могла быть по-прежнему велика. Бывшая повелительница Франции все более и более отходила на задний план, и когда умерла, король ни единым словом не выразил сожаления. Когда мимо его окон провозили останки маркизы, шел дождь. Король равнодушно стоял у окна и, глядя на великолепную колесницу, на которой покоилось тело его метрессы, только проговорил: «Погода неблагоприятствует путешествию маркизы». Кто бы узнал в этом сытом, довольном, утомленном радостями жизни короле, того наивного Людовика, который, не замечая коварного умысла своего придворного, обратившего его внимание на одну хорошенькую женщину, добродушно спросил, разве она красивее королевы? Теперь он сам искал хорошеньких женщин, искал везде и повсюду, усердно, упорно, насаждая культ грубой любви. О королеве он не думал. Эта идеальная женщина, проводившая дни и ночи в молитвах о том, чтобы Бог направил ее мужа на истинный путь, не могла нравиться распутному монарху. Он падал все ниже и ниже. Красота его уже не удовлетворяла. Он искал забвения в пучине страсти, потому что только забвение могло поддерживать равновесие в душе человека, видевшего уже приближение страшной катастрофы. «После нас хоть потоп. Это мог сказать только тот, кто действительно уже слышал отдаленные раскаты грома и чувствовал дуновение ветра, несущего дикий вихрь. Одним из многочисленных средств, с помощью которых Людовик XV доставлял себе забвенье, и была графиня Дюбари. Для Франции, помнившей еще величие двора Людовика XIV, появление этой женщины в центре придворной жизни было поистине скандалом. Если прежние метрессы, расточительные, легкомысленные, беспощадные, имели за собой то преимущество, что были более или менее знатного происхождения, вращались в высшем обществе или, как госпожа Ментенон, видели в своих салонах представителей интеллектуальной и аристократической знати, то госпожа Дюбари, наоборот, не могла привести в свою пользу ничего, кроме самого дикого, необузданного цинизма, связанного с неприкрытым развратом. Достаточно сказать, что до поступления в метрессы к королю Дюбари, или, как ее тогда звали, мамзель Лан, была куртизанкой низшего сорта, живший с аферистом, который пользовался ею для того, чтобы привлекать к себе игроков. Были люди, которые встречали ее в грязных вертепах пьяной от разгула и готовой идти за всяким, кто выразит на это желание. Рассказывали даже, что ее однажды нашли в бессознательном состоянии на улице под дождем. Как сказано, появление этой женщины при дворе произвело сильное впечатление. Те, которые пользовались честью табурета у помпадур, табуретом называлось низкое кресло, в которое разрешалось садиться придворным дамам, находили для себя величайшим скандалом пользоваться тем же у бывшей проститутки. Однако волей-неволей мириться в конце концов пришлось, потому что Дюбари быстро вошла в роль и, овладев королем, стала бесконтрольной хозяйкой Франции. Велико же было тогда обаяние женского элемента. До чего доходило влияние этой женщины на короля, видно из следующего факта. Однажды на придворном обеде Дюбари, разливая суп королю и гостям, поднесла черпак к губам. Все невольно переглянулись, а король, улыбнувшись, сказал: «Однако это будет не просто суп, а суп со слюнями». «Ну что ж такого?» — возразила Дюбари. «Я хочу, чтобы все пили мои слюни». Она еще не знала, что наступит момент, когда ей придется кричать и плакать под ножом палача. Когда впоследствии пришла революция и смела мусор, нанесенный на благородную французскую почву властолюбивыми и эгоистичными королями, была, конечно, сметена и Дюбари. Но куда делась ее прежняя прыть? Никто до нее не выражал столько страха перед смертью. Никто так не убивался, не умолял бездушного исполнителя смертного приговора. Куртизанка не выдержала до конца, и дерзкая в апогее власти обнаружила крайнюю мелочность и дряблость души, с которыми спорить могли бы, пожалуй, одни ее пороки.